с вороватой уборщицей. Но Грязнову Гуров ничего этого говорить не стал. Не стал он и говорить слов утешения, не желая, чтобы Владимир Леонидович тешил себя пустыми надеждами. В любом случае, незнакомая девушка Анастасия была непростой штучкой. И вряд ли хоть и недотепистому, но порядочному человеку стоило связывать с ней свою судьбу. «И как вы добирались до ее дома?» — поинтересовался Гуров, когда они все уселись в машину. «Пешком? Брали такси?» «Нет, мы ехали автобусом», — с некоторым смущением сказал Грязнов. «Настя не захотела в этот раз ехать на такси. Да и автобус попался удобный. Я даже удивился, так мало народу, в Москве такого не увидишь». «Это уже лучше», — заметил Гуров. «Автобусы в идеале придерживаются определенного маршрута. Если вы помните номер этого автобуса, нам будет нетрудно определить направление». «Да-да, я помню», — с жаром сказал Грязнов. «Это был 18-й номер, и ехали мы до остановки Петровская. Это я тоже помню точно». «Ну и отлично», — сказал Гуров. «Это совсем упрощает дело». Как проехать до Петровской, удалось выяснить без труда. Оказалось, почти на самом конце города. Пока ехали, выяснилась еще одна любопытная деталь. Город Болеславль на окраинах выглядел отнюдь не так приветливо, как со своей парадной стороны. Здесь было тесно, пыльно, не очень зелено, в подворотнях болтались пьяные. Почти на каждом перекрестке были вырыты какие-то ямы, обнесенные наспех сколоченной изгородью, и постоянно возникали пробки, потому что именно здесь двигались транзитные грузовики, которых не пускали через центр города. Улицы с утра уже были загазованы и будто плавали в синеватом тумане. Как ни странно, но эта картина удивила даже Владимира Леонидовича. «А что, когда вы были здесь, все выглядело иначе?» — поинтересовался Гуров. «Да нет, кажется, все так и было», — неуверенно ответил Грязнов. «Но почему-то в тот раз это не так бросалось в глаза». «Ну, это-то понятно», — тоном знатока сказал Крючко. «Влюбленные всегда видят жизнь через розовые очки». «Да, я мало обращал внимания на окружающее», — со вздохом признался Грязнов. — За это и поплатился. — А скажите, это в самом деле реально найти мой кейс? — Мы нереальными делами не занимаемся, — важно заявил Крючко. — Мы реалисты до мозга костей. Другой вопрос — в каком виде мы его найдем? — Какой ужас! — проговорил Грязнов бледнее. «Я только подумаю, что будет, когда мое руководство узнает, кстати». «Оно вас пока не беспокоило?» — поинтересовался Гуров. «Возможно, им захотелось узнать, как вы тут поживаете, навестили ли свой филиал, ну и так далее». «Да, они звонили, справлялись», — упавшим голосом сказал Грязнов. «Пришлось врать. В филиал я пока, можно сказать, и не заглядывал. Так только, набегу. Пообещал зайти завтра и не зашел, конечно. А уже 3 дня я вообще не включаю телефон, потому что долго врать я не могу, у меня не получается. Меня сразу раскусят».